На Таэровской улице, одной из лучших неторговых улиц, под зелеными, рыжими, золотыми древесными шатрами маститого университетского городка, неизбежно было, чтобы завелись личности, встречающие вас учтивым лаем метеорологических приветствий. Я гордился точной температурой моих отношений с ними. Ни малейшей грубости, но полная отчужденность. Мой сосед на запад от меня, который мог быть дельцом или профессором, или тем и другим, заговаривал со мной бывало, пока он брил газон или поливал автомобиль. Или несколько позднее размораживал проезд к крыльцу. Наплевать, если все эти глаголы не подходят. Но мое отрывистое бурканье, будучи лишь в такой мере членораздельным, что звучало как трафаретное согласие или вопросительное заполнение паузы, мешало какому-либо развитию фамильярных отношений. Из двух домов по сторонам недолговечной пустоши напротив нас один был заколочен, а в другом жили две профессорши английской словесности. Твидовая коротковолосая мисс Лестер и блекло-женственная мисс Фабиан. Их единственной темой во время наших кратких тротуарных бесед были, я благословляю их такт, юная прелесть моей дочери и наивный шарм Гастона Годена. Соседка моя с восточной стороны была значительно опаснее всех. Эта банальная проныра вышла прямо из фарса. Ее покойный брат был когда-то причастен к университету в качестве старшего сторожа. Помню, как она раз остановила Долли на улице, пока я стоял у окна в гостиной, лихорадочно ожидая возвращения из школы моей голубки. Омерзительная старая дева, пытаясь скрыть болезненное любопытство под маской притворного доброходства, опиралась на свой тощий, как трость, зонтик. Крупа только что прекратилась, бочком выскользнуло холодное мокрое солнце. А Долли в расстегнутом, несмотря на гнилую стужу, коричневом пальто, стояла, прижимая к животу двухэтажную постройку из нескольких книг на бюваре. Так у них было в моде носить учебники. Ее розовые колени виднелись между краем юбки и неуклюжими голенищами длинных резиновых сапог. И придурковатая, растерянная улыбочка то появлялась, то потухала на ее курносом лице, которое, может быть, вследствие бледного зимнего света, казалось почти некрасивым, вроде как у простенькой немецкой Мадлен. И вот так она стояла и старалась справиться с вопросами мисс Восток. «А где твоя мама, милая? А чем занимается твой бедный отец? А где вы жили раньше?» Другой раз эта гнусная тварь ко мне подошла на углу с приветственным подвыванием. Но мне удалось избежать разговора. А несколько дней спустя от нее пришла записка в конверте с темно-синим ободком. Тонко мешая патоку с ядом, она предлагала Долли прийти к ней как-нибудь в воскресенье. «Свернуться в кресле и перебрать кипу чудных книг, которые покойная мать подарила мне в детстве, вместо того, чтобы включать радио на полную громкость каждую ночь, да бог знает какого часа». Большую осторожность я также должен был соблюдать с госпожой Гуллиган, уборщицей и прескверной кухаркой, которую я унаследовал вместе с пылесосом от предыдущих жильцов. Долли получала дневной завтрак в школе, так что тут затруднений не было. Брекфаст же, весьма обильный, я научился готовить для нее сам, а вечером подогревал обед, который Гуллиганша стряпала перед уходом. У этой доброжелательной и безвредной женщины был, слава богу, довольно мутный глаз, не замечавший подробностей. Я делал постели и в этом стал большим экспертом, но все же никогда не мог отвязаться от чувства, что где-нибудь остался роковой след. А в редких случаях, когда присутствие Гуллиганши совпадало с Лолитиным, Я все опасался, что моя простодушная девочка подпадет под уютные чары отзывчивой бабы и что-нибудь выболтает на кухне. Мне часто мнилось, что мы живем в освещенном насквозь стеклянном доме, и что ежеминутно тонкогубое пергаментное лицо соседки может заглянуть сквозь случайно незавешенное окно, чтобы даром посмотреть вещи, за один взгляд на которые самый присытившийся вуайер заплатил бы небольшое состояние.